Не беспокойся. В случае необходимости камерунцы легко убегут от змеи. Я с размаху ударил по стволу дерева. На взгляд он казался твердым, но в действительности был мягким, сочным, волокнистым и легко поддался удару ножа. После второго же удара, к большому моему изумлению, дерево накренилось и упало на землю. К несчастью, случилось так, что упало оно прямо на то место, где находился Джон. С неожиданным для меня проворством Джон отпрыгнул в сторону и уклонился от прямого соприкосновения со стволом. Гроздь банановых плодов при падении сорвалась с дерева и, упав на землю, подкатилась к ногам Джона. Гадюка сердито зашипела, как я и предсказал. Толпа мгновенно разбежалась, и Джон остался наедине с рассвирепевшей змеей. Их разделял только кусок непрочной сети. Оказалось, что я неверно определил размеры змеи. Она легко проползла через ячейку сети, скользнула под ногами остолбеневшего Джона и скрылась в кустах. Искать ее в густых зарослях не было смысла, поэтому я стал освобождать сеть из-под рухнувшего дерева. Джон мрачно следил за мной. Я убедился, что меня совершенно не привлекает охота на змей. — заговорил он наконец. — В дальнейшем прошу не рассчитывать больше на мою помощь. — Но ты им как будто нравишься, — возразил я. — Они просто очарованы тобой. Если к твоим ногам прикрепить сети, мы поймаем множество змей, которые будут стремиться к тебе. Ты должен гордиться. Не всякий обладает таким магическим влиянием на присмыкающихся. — Благодарю, — сухо ответил Джон. Твое предложение меня не устраивает. Сети в ногах будут сковывать мои движения. Я вполне удовлетворен работой с птицами и не намерен расширять репертуар за счет присмыкающихся. Повернувшись, он пошел к нашему дому, предоставив мне возможность самому вести разговор с подошедшим хозяином срубленного дерева. Последний случай произошел 3 дня спустя. Какой-то разговорчивый охотник принес небольшую корзинку, в которой свернулась толстая красивая гадюка-габун. Кожа этой слегка приплюснутой змеи покрыта причудливыми красочными узорами. Купив змею, я показал ее Джону. Присмыкающаяся недавно сменила кожу, которая переливалась и сверкала сейчас своеобразным сочетанием розового, красного, светло-коричневого, серебристого и шоколадного цветов. Джон выразил свое восхищение, но умолял меня надежно запереть змею. «Она очень ядовита, старина. Да, укус ее смертелен. Ради бога, спрячь ее в хорошую клетку. Вспомни ужей». Не нужно, чтобы повторилась эта история. Не беспокойся, у меня для таких змей построена специальная клетка. И неподвижная гадюка была торжественно водворена в специальную клетку. И все было бы хорошо, если бы не разразилась гроза. Когда началась гроза, я принимал ванну. Вспомнив, что клетки со змеями находятся под открытым небом, я приказал слугам немедленно внести их под навес. От влаги дерево коробится, а змее для того, чтобы выбраться из клетки, достаточно самая маленькая трещина. Клетки со змеями внесли в помещение и поставили рядом с клетками обезьян. Успокоившись, я решил закончить ванну.